Матерь Агни-йоги. Правильно делаете, отрицая смерть. Конечно, тело умирает, но ведь тело не дух. Об освобождении от тела следует думать с радостью и пониманием, стремясь взять от жизни земной весь тот опыт, который она может дать. Когда это получение исчерпано полностью, переходим в мир тонкий, чтобы и там приобретать, и углублять уже опыт надземный. Учиться и здесь, и там. И плотный, и астральный, и ментальный миры – все это школа для духа. Учиться, учиться, учиться. Везде и всегда пусть будет вашим девизом.